как у только что остриженного школьника. К тому же он, видимо, варвар и чурбан. Он деспот. Болен, должно быть, хронической ревностью. Тупой и злобный пес. Субъект, ограниченный, без запросов, не способный радоваться жизни. Хартли все эти годы была пленницей. Вначале она, возможно, мечтала вырваться на волю, но постепенно, как бывает с запуганными женщинами-затворницами, впала в отчаяние. Лучше не бороться, не надеяться. Увидеть меня снова было для нее, несомненно, колоссальным потрясением. Конечно, к тому времени, как я ее обнаружил, она уже немного оправилась. Ее испуг и увертки объяснить нетрудно. Она, вероятно, боится мужа. А главное, боится своей старой любви ко мне, еще живой, еще горящей, скрытым огнем, как нефть под землей, любви, которая сейчас грозит в конец разрушить ее маленький, непрочный, душевный покой. Обо всем этом и о том, как я, будя она того захочет, могу и намерен ее спасти, я собирался написать в письме и, разумеется, передать ей это письмо тайно, но рассудок и размышления, не говоря уже о страхе, требовали отсрочки. Страх твердил: если сейчас все почему-то сорвется, я сойду с ума. Рассудок твердил, что улики и показания неубедительны и могут быть истолкованы по-другому. Пожалуй, я, заранее настроенный против Бена, не самый надежный свидетель. Действительно ли Бен во время нашей встречи показал себя с такой уж отрицательной стороны? Я ведь и сам вел себя безобразно. Ну, хорошо. До последней минуты он сдерживался. Но я-то с самого начала чувствовал в нем глухую звериную враждебность. А есть еще и тайна. Титус. Почему он сбежал? Оказался трудным ребенком? Возможно, правонарушителем? Сблизила ли их трагедия, его исчезновение, общее горе, общее ложе? Я все еще был вынужден держать свои мысли в узде, а они норовили разбежаться во всякие темные закоулки. И, конечно, оставалась возможность, немаловажная, что хоть он и урод, и без обаяния, и болван, и скотина, она его любит и никогда им особенно не тяготилась. На ряд вопросов я уже нашел вполне удовлетворительные ответы. Оставался только этот, последний. Неужели она все-таки любит его? Нет, это немыслимо. А все же надо это узнать. Узнать до того, как приступить к осуществлению проектов и планов, настоятельно требовавших моего внимания и воли. Нужно подождать. Ничего нельзя предпринимать, пока я не найду ответа на этот вопрос. Но как? Не решусь я просто написать и спросить. Это значило бы слишком многое поставить на карту, и к тому же, обдумывая это, я пришел к выводу, что ответ ее непременно будет туманным, а потом, я говорю о вчерашнем дне, мне пришло в голову, пусть отвратный способ, но безошибочный, решение этой проблемы, об этом я напишу в свое время, а пока нужно отдохнуть, дать себе передышку. Для начала я позвонил Перегрину и вчера вечером пошел к нему. И мы напились. А разговор наш я сейчас изложу, поскольку он отчасти имеет отношение к моей ситуации. В сущности, как подумаешь, почти все на свете имеет отношение к моей ситуации. Я, конечно, ничего не рассказал Перегрину о Хартли. Я и раньше не говорил ему о ней. Разве что упомянул когда-нибудь о своей первой любви. Я подкупил еще кое-чего из съестного, и все ингредиенты для нашего ужина принес к нему, в его квартиру в Хэмпстеде. С великим трудом я убедил Перри, как глупо и безнравственно ходить в дорогие рестораны, где нахальные официанты подают вам невкусную еду и выставляют за дверь